Пятое. С появлением Сократа греческий вкус изменяется в благоприятную для диалектики сторону. Что же происходит тут в сущности? Прежде всего, этим побеждается аристократический вкус. Чернь всплывает наверх с диалектикой. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер. Они считались дурными манерами, они компрометировали, от них предостерегали юношество. Также не доверяли всякому такому предъявлению своих доводов. Благопристойные вещи, как и благопристойные люди, не носят своих доводов так прямо в руках. Неприлично показывать все пять пальцев. Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не обосновывают, а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута. Над ним смеются, к нему не относятся серьезно. Сократ был шутом, возбудившим серьезное отношение к себе. Что же случилось тут, собственно? Шестое. Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект диалектика. Опыт каждого собрания, где говорят речи, доказывает это. Она может быть лишь необходимой самообороной в руках людей, не имеющих уже никакого иного оружия. Надо вынуждать признание своего права. До этого ее ни во что нельзя было употребить. Евреи были поэтому диалектиками. Рейнеке Лис был им. Как? И Сократ был им также. Седьмое. Есть ли ирония Сократа проявление бунта? Рессентимон черни. Наслаждается ли он, как угнетенный, своей собственной кровожадностью в ударах ножа силлогизма? Мстит ли он знатным, которых очаровывает? В качестве диалектика имеешь в руках беспощадное орудие. С ним можно стать тираном. Побеждая, компрометируешь. Диалектик предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот. Он приводит в бешенство. Он вместе с тем делает беспомощным. Диалектик депотенцирует интеллект своего противника. Как? Разве диалектика является только формой мести у Сократа? Восьмое. Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ. Тем более надо объяснить то обстоятельство, что он очаровывал. Что он открыл нового вида агон, публичное состязание, что он был первым учителем фехтования в этой области для знатных афинских кругов, это раз. Он очаровывал, затрагивая агональный инстинкт эллинов. Он внес вариант в ристалищную борьбу между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был также великим эротиком. Девятое. Но Сократ отгадал еще больше. Он видел кое-что за спиной своих знатных афинян. Он понимал, что его случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготовлялось всюду в тиши. Старым Афинам приходил конец, и Сократ понимал, что все нуждаются в нем, в его средстве, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения. Повсюду инстинкты находились в анархии. Повсюду были в пяти шагах от эксцесса. Монструм ин анимо было всеобщей опасностью. Инстинкты хотят стать тираном. Нужно изобрести противотирана, который был бы сильнее. Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник проронил еще одно слово, дающее ключ к нему. «Это правда», — сказал он, — «но я стал господином над всеми». Как сделался Сократ господином над собой? Его случай был в сущности лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием, что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг против друга. Он очаровывал, как этот крайний случай. Его возбуждающее ужас безобразия говорило о нем каждому глазу. Он очаровывал, само собой разумеется, еще сильнее, как ответ, как решение, как кажущееся врачевание этого случая. Десятое. Если потребно сделать из разума тирана, как это сделал Сократ, то немала должна быть опасность, что нечто иное сделается тираном. В разумности тогда угадали спасительницу. Ни Сократ, ни его больные не были вольны быть разумными. Это было de rigueur, это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение, находились в опасности, был только один выбор — или погибнуть, или быть абсурдно разумными. Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически. Равным образом и их оценка диалектики. Разум равен добродетели, равен счастью. Это значит просто надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений неугасимый свет, свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало, каждая уступка инстинктам бессознательному ведет вниз.